Прямое включение. Что такое прямое включение, которое я уже упоминал в этой книге? Приблизительно можно определить его как запасной вариант для помощи душе. То есть, если душа заметно отклоняется от своего предназначения, миссии на Земле, начинают включаться определенные триггеры, запланированные ею перед входом в данное воплощение. Иногда они совсем безобидные, как, например, осознанный сон, дающий подсказку, а иногда это что-то деструктивное. Автомобильная авария, отравление, солнечный удар, падение. В общем, прямое включение – это нечто такое, что с невероятной силой выбивает из нашей прекрасной стабильной жизни, заставляя задуматься. Иногда роль того, кто будет нас, того, кто осуществляет наше прямое включение, выпадает случайному высокочастотнику. В вашей жизни внезапно оказывается новый человек, который, например, произведя на вас сильное впечатление своей мудростью, прямотой или, скажем, спасая вам жизнь, производит так называемое прямое включение. Расскажу про одно из своих прямых включений. Произошло это без каких-либо запросов и ожиданий. Мне долго не удавалось уснуть, и вдруг я увидел на потолке яркие точки, похожие на звезды. Я стал всматриваться в них, и в какой-то момент меня выбросило из тела. Я чувствовал, что лечу в космосе с огромной скоростью. Для многих данный феномен может показаться на грани фантастики, но для меня теперь это обычное явление. Что такое выход из тела? Это когда ваше сознание покидает рамки физического тела и может свободно передвигаться куда захочет, в физическом мире. Сказать, что я тогда испугался, значит ничего не сказать. Но зато это заставило меня изучать данный феномен. Прямое включение – это событие, происходящее напрямую без посредников. Например, через нахождение в местах силы, через осознанные сны и внетелесные путешествия. Иногда через определенные события-триггеры, которые вы, как говорится, планировали еще до этой жизни на случай, если сильно отклонитесь от курса. Иногда прямое включение происходит по родовой линии, как это было раньше. В данном случае родитель служит триггером для своего ребенка, то есть родитель передает свои нажитые знания о природе бытия чаду, и это раскрывает его потенциал. Как мы подытожим этот маленький раздел? Если с вами произошло что-то серьезное, нередко неприятное, подумайте. Может быть, эта вселенная подсказывает, что в вашей жизни не все идет правильно. Может быть, настало время задуматься?